Глава 19. Я вернулась в фургон и замерла. Там было пространство. Настоящее, живое, чистое пространство. Солнечный свет, проникающий через окошечко, играл на чистых старых досках пола. Воздух пах свежестью и надеждой. Моей надеждой. Я встала посреди фургона, раскинула руки. «Это мой дом», — прошептала я. «Мой настоящий дом. Без принцев, без тронов, без унижений. Только я, мои руки и моя мечта». Я улыбнулась. Широко, искренне, впервые за очень-очень долгое время. «Ладно, девочки», — крикнула я лошадям. «Отдыхайте, а я... Я сейчас прилягу на чистый пол и помечтаю о блинах. О золотистых, румяных, с дырочками блинах». Я легла на чистый твердый пол. Закрыла глаза и улыбалась, потому что знала, самое сложное позади. Теперь начинается самое интересное — покраска фургона. «Ну что ж, Дора, ты выгребла мусор, как навозный жук на чемпионате мира. Ты отмыла фургон до блеска. Ну, почти до блеска. Некоторые пятна, похоже, решили остаться с нами навсегда, как непрошенные родственники». Ты выкинула матрас, от которого пахло прошлым веком и чужими слезами. И теперь настал великий час. Час краски. Я его так ждала. Я поставила ведро с солнечным желтым посреди полянки, как священный Грааль. Взяла кисть, посмотрела на фургон, он смотрел на меня. Мы оба понимали, сейчас начнется что-то грандиозное или катастрофическое, в зависимости от моего умения держать кисть. «Ну что, красавчик», — сказала я фургону, похлопывая его по облезлой дверце. «Готов к преображению? Скоро ты будешь не фургоном старого зельевара, а шедевром. Шедевром, от которого люди будут плакать от восторга». Я макнула кисть в краску. Она была густая, яркая и пахла чем-то неприятным. Первый мазок на дверь. Получилось, как у ребенка, который впервые взял кисть. Криво, клякса, зато ярко. «Артхаус!» — объявила я лошадям, которые с интересом наблюдали за моим творчеством. «Это называется экспрессионизм блинной королевы. Не понимаете? Ну, вы же лошади, вам простительно». Я красила, красила стенки, красила раму окна, красила даже колеса, потому что почему бы и нет? Пусть весь мир знает, здесь едет желтая угроза. Краска капала мне на ноги, на руки, на нос. Я выглядела как ходячий абстрактный экспонат. «Герцогиня, подай мне ведро!» — скомандовала я лошади, протягивая руку. Она фыркнула и пошла жевать траву. Неблагодарная. Красить внутри было еще веселее. Я залезла в фургон, как в гробницу фараона, и начала творить. Потолок желтый, стены желтые. Даже шкаф с зельями желтый. Теперь они выглядели не как аптека ведьмы, а как коллекция волшебных пузырьков в очень жизнерадостном интерьере. «Вот так», — сказала я, отступая на шаг и любуясь своим творением. «Теперь здесь не пахнет плесенью, а пахнет успехом и краской. В основном краской, потому что я стала красить оранжевым и красным. Все вдруг стало таким приятным, что я сама улыбнулась. Кто бы мог подумать, что бывшая принцесса красит свой фургон? Но потом я вспомнила одну маленькую деталь. Краска долго сохнет. Я вышла наружу, посмотрела на солнце. Она светила ласково, но явно не торопилась помогать мне. «Ну что, солнышко», — сказала я ему, «давай, пожарь немного сильнее. У меня тут блинное открытие планируется». «А ты тут как черепаха на спа-курорте». Солнце, естественно, не отреагировало. Оно вообще не любит, когда с ним разговаривают. Я вздохнула, решила не сдаваться. Если краска сохнет медленно, значит, у меня есть время для планирования.